Кузя посоветовал писать наобум. Если напишешь неправильно, потом исправишь. А так разве можно угадать? Это был толковый совет. Я уже собирался так и сделать, но Палка закричал. «Нельзя! Неуч! Невежда! Увы! Пиши! Сразу! Правильно!» Почему-то он ничего не говорил спокойно, а только все выкрикивал. Я сел на землю и стал вспоминать. Кузя все время вертелся возле меня и часто задевал своим хвостом по лицу. Я прикрикнул на него. Кузя обиделся. «Зря расселся», — сказал Кузя. «Все равно не вспомнишь». «Но я вспомнил! Назло ему вспомнил!» Пожалуй, это было единственное правило, которое я знал. Вот уж не думаю, что оно когда-нибудь мне так здорово пригодится. Если в родительном падеже в конце слова выпадает гласное, то пишется «чек», а если не выпадает, пишется «чик». Это нетрудно проверить. Именительный — «замочек», родительный — «замочка». Ага, буква выпала, значит, правильно — «замочек». Теперь совсем легко проверить и ключик. Именительный — ключик, родительный — ключика. Гласное остается на месте, значит, надо писать «ключик». Палка захлопал в ладоши и закричал: «Чудесно! Прелестно! Восхитительно! Ура!» Я крупными буквами смело написал на доске «замочек, ключик». Потом легко повернул ключ в замке, и ворота распахнулись. Мяч покатился вперед, и мы с Кузей пошли за ним. Палка и крючок поплелись сзади. Мы прошли по высоким пустым комнатам и очутились в огромном зале. Здесь кто-то крупно написал красивым почерком прямо на стенах правила грамматики. Путешествие наше начиналось очень удачно. Я легко вспомнил правила и открыл замок. Если все время будут встречаться только такие трудности, мне и делать тут нечего. В глубине зала на высоком стуле сидел старик с белыми волосами и белой бородой. Если бы он держал в руках маленькую елочку, его можно было принять за Деда Мороза. Белый плащ старика был вышит блестящим черным шелком. Когда я хорошенько рассмотрел этот плащ, то увидел, что он весь вышит знаками препинания. Возле старика вертелась сгорбленная старушка со злыми красными глазками. Она все что-то шептала ему на ухо и показывала на меня пальцем. Старуха нам не понравилась сразу. Кузя она напомнила бабушку Люси Карандашкиной, которая часто била его веником за то, что он воровал у нее сосиски. «Надеюсь, вы примерно накажете этого невежду, ваше величество, глагол повелительного наклонения», — визгливо сказала старушка. Старик важно посмотрел на меня. «Перестань! Не злись, запятая!» — приказал он злюке. «Оказывается, это была запятая! Ох, и кипятилась же она! Как же мне не злиться, ваше величество! Ведь мальчишка еще ни разу не проставил меня на мое место!» Старик сдвинул брови и строго посмотрел на меня. Запятая еще больше засуетилась и прошипела: «Посмотрите на него! Сразу видно, что он безграмотный!» Неужели это было заметно по моему лицу? Или она тоже умела читать в глазах, как моя мама?